Третья книга Царств. Глава 14. В то время заболел Авия, сын Иеровоамов. И сказал Иеровоам жене своей: «Встань и переоденься, чтобы не узнали, что ты жена Иеровоамова, и пойди в Силом. Там есть пророк Ахия. Он предсказал мне, что я буду царем сего народа. И возьми с собою 10 хлебов и лепешек и кувшин меду, и пойди к нему. Он скажет тебе, что будет с отроком». Жена Иеровоама так и сделала. Встала, пошла в Силом и пришла в дом Ахии. Ахия уже не мог видеть, ибо глаза его сделались неподвижны от старости. И сказал Господь Ахии: «Вот идет жена Иеровоама спросить тебя о сыне своем, ибо он болен. Так и так говори ей. Она придет переодетая». Ахия, услышав шорох от ног ее, когда она вошла в дверь, сказал: «Войди, жена Иеровоамова. Для чего было тебе переодеваться? Я грозный посланник тебе. Пойди, скажи Иеровоаму: так говорит Господь, Бог Израилев: я возвысил тебя из среды простого народа и поставил вождем народа моего Израиля, и отторг царство от дома Давидова и дал его тебе. А ты не таков, как раб мой Давид, который соблюдал заповеди мои и который последовал мне всем сердцем своим, делая только угодное пред очами моими. Ты поступал хуже всех, которые были прежде тебя, и пошел, и сделал себе иных богов и истуканов, чтобы раздражить меня. Меня же отбросил назад. За это я наведу беды на дом Иеровоамов и истреблю у Иеровоама домочащегося к стене, заключенного и оставшегося в Израиле, и вымету дом Иеровоамов, как выметают сор дочисто. Кто умрет у Иеровоама в городе, того съедят псы, а кто умрет на поле, того склюют птицы небесные. Так Господь сказал: «Встань и иди в дом твой, и как скоро нога твоя ступит в город, умрет дитя. И оплачут его все израильтяне, и похоронят его, ибо он один у Иеровоама войдет в гробницу, так как в нем из дома Иеровоамова нашлось нечто доброе пред Господом, Богом Израилевым. И восставит себе Господь над Израилем царя, который истребит дом Иеровоамов в тот день». И что? Даже теперь. «И поразит Господь Израиля, и будет он как тростник, колеблемый в воде, и извергнет израильтян из этой доброй земли, которую дал отцам их, и развеет их за реку за то, что они сделали у себя идолов, раздражая Господа. И предаст Господь Израиля за грехи Иеровоама, которые он сам сделал и которыми ввел в грех Израиля. И встала жена Иеровоамова, и пошла, и пришла в Фирцу. И лишь только переступила через порог дома, дитя умерло. И похоронили его, и оплакали его все израильтяне по слову Господа, которое он изрек через раба своего Ахию пророка. Прочие дела Иеровоама, как он воевал и как царствовал, описаны в летописи царей израильских. Времени царствования Иеровоамова было 22 года, и почил он с отцами своими, и воцарился Нават, сын его, вместо него. Равоам, сын Соломонов, царствовал в Иудее. 41 год было Равааму, когда он воцарился, и 17 лет царствовал в Иерусалиме, в городе, который избрал Господь из всех колен Израилевых, чтобы пребывало там имя его. Имя матери его – Наама, аммонитянка. И делал Иуда неугодное пред очами Господа, и раздражали его более всего того, что сделали отцы их своими грехами, какими они грешили. И устроили они у себя высоты и статуи, и капища на всяком высоком холме и под всяким тенистым деревом, и блудники были также в этой земле, и делали все мерзости тех народов, которых Господь прогнал от лица сынов Израилевых. На 5-м году царствования Равоамова Сусаким, царь египетский, вышел против Иерусалима и взял сокровища дома Господня и сокровища дома царского. Все взял. Взял и все золотые щиты, которые сделал Соломон. И сделал царь Равоам вместо них медные щиты и отдал их на руки начальникам телохранителей, которые охраняли вход в дом царя. Когда царь выходил в дом Господень, телохранители несли их и потом опять относили их в палату телохранителей. Прочее о Равоаме и обо всем, что он делал, описано в летописи царей иудейских. Между Равоамом и Иеровоамом была война во все дни жизни их. И почил Равоам с отцами своими, и погребен с отцами своими в городе Давидовом. Имя матери его – Наама, аммонитянка, и воцарился Авия, сын его, вместо него.